Сухой рот запал, нос заострился. Неистощимая в развратной выдумке, носившая всю жизнь две славы — ослепительной красавицы и жуткой Мессалины. Третья жена римского императора Клавдия, 10-й год до нашей эры, 54-й год нашей эры. Известная своим распутством. В сыром тумане славного и страшного города на севере была увита легендой, потому что первой любви удостоил ее уже на склоне своих дней тот самый белолосинный генерал, портрет которого висел в кабинете рядом с Александром I. В сыром тумане имеется в виду Санкт-Петербург, белолосинный генерал, российский император Николай I, 1796-1855. Лосины — белые, плотно облегающие фигуру панталоны из тонко выделанной лосиной кожи, часть военной формы. Из рук его перешла в руки Тугай-бега отца и родила последнего нынешнего князя. Вдовой оставшись, прославилась тем, что ее нагую на канате купали в пруду четыре красавца-гайдука. Голый, раздвинув толпу, постучал ногтем по бронзовому чепцу и сказал: «Вот, товарищи, замечательная особа, знаменитая развратница первой половины XIX века». Дама с животом побагровела, взяла девочку за руку и быстро отвела ее в сторону. «Это бог знает, что такое. Верочка, смотри, какие портреты предков!» «Любовница Николая Палкина», — продолжал голый, поправляя пенсне. «О ней даже в романах писали некоторые буржуазные писатели. А тут, что она в имении вытворяла, уму непостижимо. Ни одного не было смазливого парня, на которого она не обратила бы благосклонного внимания, а финские ночи устраивала». Иона перекосил рот. Глаза его налились мутной влагой, и руки затряслись. Он что-то хотел молвить, но ничего не молвил, лишь два раза глубоко набрал воздуху. Все с любопытством смотрели то на всезнающего голова, то на бронзовую старуху. Подкрашенная дама обошла бюст кругом, и даже важный иностранец, хоть и не понимавший русских слов, вперил в спину голова тяжелый взгляд и долго его не отрывал. Шли через кабинет царя с эспонтонами, палашами, кривыми саблями, с броней царских воевод, со шлемами кавалергардов, с портретами последних императоров, с пищалями, мушкетами, шпагами, дагерротипами и пожелтевшими фотографиями, группами кавалергардского, где служили старшие тугайбеги, и конного, где служили младшие, со снимками скаковых лошадей, тугайбеговских конюшен, со шкафами, полными тяжелых старых книг. Кавалергарды, кавалерийский полк лейб-гвардии, нес охрану императорских покоев. Шли через курительные, затканные сплошь текинскими коврами, с кальянами, тахтами, с коллекциями чебуков на стойках, через малые гостиные с бледно-зелеными гобеленами, с карсельскими старыми лампами. Шли через Баскетную, где до сих пор не зачахли пальмовые ветви, через Игральную Зеленую, где в стеклянных шкафах золотился и голубел фаянс и сакс, где Иона тревожно косил глазами Дуньки. Здесь в Игральной одиноко красовался на полотне блистательный офицер в белом мундире, опершийся на эфес. Дама с животом посмотрела на каску с шестиугольной звездой, на раструбы перчаток, на черные стрелами вверх подкрученные усы и спросила у Ионы: «Это кто ж такой?» «Последний князь», — вздохнув, ответил Иона, — «Антон Иоаннович в кавалергардской форме». «Они все в кавалергардах служили». «А где он теперь? Умер?» — почтительно спросила дама. «Зачем умер? Он за границей теперь. За границу отбыли при самом начале». Иона заикнулся от злобы, что Голый опять ввяжется и скажет какую-нибудь штучку. И Голый хмыкнул и рот открыл. Но чей-то голос в толпе молодежи опять бросил: «Да плюнь, Семен, старик он!» И Голый заикнулся. «Как, жив?» — изумилась дама. «Это замечательно! А дети у него есть?» «Деток нету», — ответил Иона печально. «Не благословил Господь». «Да, братец ихний младший, Павел Иоаннович, тот на войне убит. Да, с немцами воевал. Он в этих, в конных гренадерах служил. Он не здешний. У того имение в Самарской губернии было». «Классный старик!» — восхищенно шепнул кто-то. «Его самого бы в музей!» — проворчал Голый. Пришли в шатер. Розовый шелк звездой расходился вверху и плыл со стен волнами. Розовый ковер глушил всякий звук. В нише из розового тюля стояла двуспальная резная кровать. Как будто недавно еще в эту ночь спали в ней два тела. Жилым все казалось в шатре. И зеркало в раме серебряных листьев, альбом на столике в костяном переплете, и портрет последней княгини на мольберте, княгини юной, княгини в розовом. Лампа, граненые флаконы, карточки в светлых рамах, брошенная подушка казалась живой. Раз 300 уже водил Иона экскурсантов в спальню Тугайбегов, и каждый раз испытывал боль, обиду и стеснение сердца, когда проходила вереница чужих ног по коврам, когда чужие глаза равнодушно шарили по постели. Срам! Но сегодня особенно щемило у Ионы в груди от присутствия Голого и еще от чего-то неясного, что и понять было нельзя. Поэтому Иона облегченно вздохнул, когда осмотр кончился. Повел незваных гостей через бильярдную в коридор, а оттуда по второй восточной лестнице на боковую террасу и вон —